Это генерал Молтинской, давая интервью и стоя прямо посреди птичника, на фоне арестованных, среди которых был и Саид Амин, заявлял, что, мол, задержали бандитов с оружием, а местная милиция их защищала. «Вранье», — говорит Саид Амин, — «никакого оружия у нас не было. Мы дома. Милиционеров тоже отпустили, потому что они только пытались ступиться за нас. А ваххабиты? Ваши староатагинские бандиты. Как всегда, настоящие бандиты отсиделись по домам. Доллары и рубли. Мы живем в темные времена. Наш воздух отравлен ложью военных верхов и пряно пахнет купюрами. Это безнаказанность низов, самокомпенсирующихся за лживость верхов. Так и крутится эта чеченская машина. В наш дом вломились человек 20. Забрали паспорт сына, рассказывает Раиса Армирзаева с улицы Школьной. Хотели увезти его в птичник. Я дала $100. Они заставили меня написать расписку, что у меня к военным никаких претензий нет. Уходя, забрали электрогенератор и белье моих дочерей. На сей раз в старых атагах был в большом ходу коммерческий принцип. Забирали на фильтропункт в основном тех, кто не мог откупиться. Входя в дома, военные так прямо и требовали. Денег за мужчин. Дал? Фильтрации не подлежит, и значит нет подозрений в связях с членами воюющих отрядов. Не дал? Подлежит и подозревается. Ставки на живой товар колебались от 500 рублей до 3-4 тысяч, в зависимости от возраста. Чем моложе, тем дороже, и от визуальной оценки дома силами военнослужащих. Помимо расценок на мужчин, была на сей раз в старых атагах и калькуляция на женщин. Как водится в этих местах, женские цены оказались значительно ниже мужских. Впрочем, и шкала требований была другой. Откупались не по поводу птичника, а чтобы не надругались. У одной семьи за ненасилие молодой девушки федералы взяли 300 рублей, у другой — 500. Взамен сексуального удовлетворения принимались также серьги, цепочки, кольца с женщин, отказывавших в минутах мародерской любви. В конце концов люди вышли на улицы, разожгли костры и оставались так на все ночи. Думали, на миру не рискнут убивать и насильничать. Но и это помогло не всем. Последние детали. К 4 февраля старые атаги представляли из себя гигантскую картину разбоя, совершенного силами членов законных бандформирований, осуществлявших мероприятия по ловле членов незаконных бандформирований. Там и тут на улицах среди костров сидели люди. В последний день федералы взорвали пустой дом Махмуда Эсамбаева. Знаменитый советский танцовщик был родом из этих мест и, следуя чеченской традиции, выстроил в старых атагах прекрасный особняк для своей семьи. Туда же, под тротил, пошел и другой богатый дом – Кадыровых, предварительно чудовищно разграбленный и только потом взорванный. Его хозяин давно живет в Германии, но по традиции построил. Что еще? Военные тут исполнили обязательную программу всех последних зачисток, которая состоит в том, чтобы испражняться в мечети. Они уезжали из старых атагов 5 февраля, рассказывает Имади Дельмильханов. Они торопились. К нам во двор на скорости заскочили двое в масках. Потребовали 1000 рублей за мой КамАЗ. Такое происходило уже в четвертый раз за эту зачистку. Военные хотели денег за то, чтобы Имади оставили его КамАЗ живым, а не взорвали. Два раза Имади отдал по 500 рублей. Потом денег больше не было, и он расплатился 2 курицами. 5 февраля он опять предложил федералам кур или теленка, но они настаивали. «Деньги давай». Я отказался идти к соседям занимать, потому что мне было стыдно. Тогда они поставили меня лицом к стенке, прострелили кость правой руки и сказали: «Теперь будешь просить?» И ушли. На рассвете 5 февраля пошел сильный дождь. то рявкая, то всхлипывая, из старых атагов убирались БТРы, и вода с неба открыла людям хоть очень маленький, но все-таки клочок правды о тех, кто их так мучил 8 суток подряд. БТР номер Е-403 увидели люди на том, что замыкал колонну. 403-й подъехал к взорванному дому Кадыровых, военные в масках соскочили на землю и посоветовали староатагинцам быть осторожнее. Там внутри могут быть мины. Вот, бывают же среди них нормальные, перекинулись между собой люди и увидели, как, чуть отъехав, солдаты 403-го напоследок заскочили в пустые дома и вытащили еще какие-то вещи. Если на что и годятся методы, которыми идет эта война, так на то, чтобы плодить терроризм и новых сопротивленцев, разжигать ненависть, взывать крови и отмщению. А как ваххабиты? В старых атагах они на месте и никуда после зачисток не исчезают. Более того, их поуличное патрулирование позволяет селу жить без комендантского часа, что выглядит почти что неправдоподобно, если приезжаешь сюда, например, из Грозного или с гор. Это значит порядок, о наведении которого так долго говорили федералы-генералы. В старых атагах действительно существует. Но только это тот же порядок, что накануне войны. И значит, годы мясорубки с тысячными жертвами со всех сторон, с ранеными, искалеченными, измученными людьми, всего этого как будто и не было. Все опять, как перед войной. Только разрушений прибавилось на порядок, да во власти другие лица. Только из домов выметено все. Только 500 000 озверевших людей. Только страна постарела еще на одну страшную войну.